Когда подают кофе и ликеры, девочек высылают из столовой, но Соня слышит вопрос отца. «А каково теперь настроение крестьян?» Губернатор что-то говорит в полголоса. Соня медлит у двери. «А все это милая стахушка», явственно доносится вдруг, и приятный вкрадчивый смех его превосходительства. «Тигр», — говорит Соня с пылающим лицом. «Настоящий тигр! Как он порол крестьян года два назад за бунт!» «Как порол? Сам порол! Этими маленькими белыми ручками!» «Дура! Ах, какая ты дура, Манька! С тобой совсем нельзя разговаривать!» «Полно вам!» — спорит дядюшка в столовой. «Какая там старушка? Неужто вы в самом деле придаете значение листкам и отдельным лицам? Попробуйте-ка Василия Петровича или мою Веру подбить на бунт. Голод, безземелье — вот вам и причина!» «Неужели вы отрицаете значение пропаганды? Дайте мне только возможность выселить из края всех студентов и курсисток. А Жигири в средние века, а Пугачев? Где там были курсистки? Да вы близоруки, господа!» «У нас революции нет», — холодно перебивает губернатор. «А республика в конотопе? А все движение этого года?» — кричит дядюшка. «У нас революции нет», — твердо повторяет губернатор. «А что же, по-вашему, есть?» «Есть только партии и пропаганда. Есть отдельные вспышки. До глубины народного сознания все это не дошло. Жиды мутят, вот и все», — объявляет Горленко, ударяя кулаком по столу. Жена делает испуганные глаза. «Эге», — подмигивает дядюшка, — «пусть-ка они тебя смутят». «Народ голоден. Бросьте искру в солому, и та загорится», — говорит хозяйка, стараясь всех помирить. «Вот то-то и есть. А бросьте ее в снег, погаснет», — не унимается дядюшка. Поднимается горячий спор, а по отъезде губернатора Горленко, совершенно успокоенный, говорит жене: «Дай ему Бог здоровья, такие теперь только и нужны, вот он им себя покажет». «Поживем, побачим», — усмехается дядюшка. И Вера Филипповна невольно вспоминает, что год назад на губернатора уже было покушение. «Скверный у тебя язык, Федя», — сердито говорит она брату. «Ты хоть бы при детях держал его на привязи. Ты с губернатором слово за слово, мне было стыдно за тебя». «Как можно, либерал? Херцена почитает», — подхватывает Горленко. «Я либерал. А ты обскурант», — смеется дядюшка. Думу распустили. Опять читают газеты. Опять спорят и волнуются помещики. «Ничего в волнах не видно», — говорит дядюшка. «Было плохо, стало скверно». «А ну ее к бису, эту думу», — кричит Горленко багровее. Он боялся, что у него отымут землю. «Все равно отымут», — безнадежно говорит Вера Филипповна. «И дом сожгут. И нас на вилы подымут». «Фу ты, ну ты», — сердится ее муж. «Подумаешь, пугачевщина. Губернатор шутить не любит. Забудут бунтовать шибеники, когда он их через десятого перепорит, да сошлет». «Эге», — смеется дядюшка. «И опять не поймешь, над кем смеется он». На селе тоже читают газеты и собираются кучками. Стражники делают вид, что ничего не замечают. Присмирели и управляющие в экономиях. Со штрафами осторожно. По вечерам поют запрещенные песни. В праздник по нам рискованно показаться на базаре. За винтом у Горленки эконом Штейнбаха Ермоленко с юмором рассказывает, как пьяный бандарь шел по улице села и кричал ему: «Дорогу гражданину!» «Ну и что же вы?» — угрюмо спрашивает Горленко. «Посторонился, как не дать дорогу? Попробуйте-ка не дать».